Мэтт на секунду смягчился. Она казалась такой беззащитной, но мгновение слабости быстро миновало. «Мисс Кейс?» «Я Нелл». Она так быстро обернулась, что светлокаштановые пряди хлестнули ее по лицу. «Просто Нелл». «При всем моем к вам уважении это не так. И проблема достаточно велика, поверьте». «Можешь засунуть свое уважение сам, знаешь, куда», — прошипела Нили, вызывающе подбоченившись. «Мне необходимо знать, что происходит. Обойдешься». Ее руки бессильно опустились. «Прости, я не хотела грубить». «Вы должны сказать правду. Я это заслужил», — выдавил Мэтт. «Он прав». Но она давно потеряла способность исповедоваться кому бы то ни было. Первые леди не могут позволить себе делиться секретами, но она действительно ему многим обязана. «Мне было необходимо уехать, хоть ненадолго. Я просто хотела побыть такой, как все». «Эй, куда вы подевались?» Взрослые обернулись на крик Люси, выглянувшей из фургона. Футболка доходила до колен, волосы торчали петушьим гребешком. У Нили сразу стало легче на душе. Вот единственный человек, который все еще думает о ней, как о Нелл Келли. «Мы здесь!» — окликнула она. «Ругаетесь?» «Не совсем». Мэтт, кажется, тоже обрадовался неожиданному вмешательству Люси. «Где ты выискала эту футболку?» Люси опустила глаза. «Нашла». «Ну да, в моем чемодане». Нили не имела ни малейшего желания продолжать опасную беседу с Мэттом и поспешно направилась к фургону. Она живет взаймы и намерена использовать каждую секунду. Люси отступила, чтобы дать ей пройти. «У нас есть что-нибудь на завтрак, кроме всякой муры?» Нили едва удержалась, чтобы не обнять ее. «В следующий раз просто спроси, что осталось съедобного». «Меня тошнит от овсянки», — буркнула Люси. «Сделай тосты». «Тосты — дерьмо». «Люси, не смей так говорить с Нелл», — заявил Мэтт с порога. «Мы с Люси сами все решим», — отрезала Нили. «Да, Джорик, отвянь». «Довольно, Люси. Удаляю тебя с поля за грубость и непочтительность», — предупредила Нили. «Удаляешь с поля?» — растерянно повторила Люси. Нили знала о подобного рода наказаниях из визитов в детские сады и теперь решительно показала вглубь фургона. 15 минут и закрой дверь. Останешься одна и хорошенько подумаешь, как обращаться к взрослым». «Нечего мне рот затыкать». «Еще 15 минут за непристойный лексикон. Хочешь просидеть там весь день?» Люси посмотрела на Мэтта, словно умоляя спасти ее от очередного безумия Нелл, но тот лишь пожал плечами. «Ты все-таки дождалась». «Круто! И я даже не позавтракала». Люси метнулась прочь и демонстративно закрыла за собой дверь. Мэтт посадил Баттон на пол. «Прошу прощения, вам не стоило обращать внимание». «Почему?» «Я выносила все это с самой среды». «Да, но и перестань изображать гостеприимного хозяина», — грызнулась Нили. «Сейчас сделаю Баттон кашу. Если есть что-то сказать умного, валяй. Если нет, просто заткнись». Она устремилась к раковине. «Кажется, Нелл Келли еще рано умирать». Мэтт трясся от злости. Подумать только. Он — оскорбленная сторона, а она ведет себя так, словно во всем случившемся его вина. Больше всего его бесило то, что его журналистская беспристрастность по-прежнему уступает напору эмоций. Перед ним развертывается самое потрясающее, самое не правдоподобная история, которая может произойти с человеком его профессии. А его так и подмывает схватить главную героиню за плечи и трясти, пока все ее аристократические зубы не выпадут. Но все попытки держать себя в руках с треском провалились несколько часов спустя, когда он платил за продукты в ночном магазинчике на станции обслуживания в самой глуши Южного Иллинойса и вдруг понял, что Нелл, то есть миссис Кейс, куда-то запропастилась. Его чуть инфаркт не хватил. Только сейчас он понял, что у этой женщины, которой должен стеречь целый полк агентов секретной службы, нет другой охраны, кроме него. Он схватил пакет и выскочил из магазинчика. Она не вернулась в фургон, припаркованный прямо у двери, иначе Мэтт увидел бы ее. Он осмотрел пыльные машины, бензоколонку и злобную на вид немецкую овчарку. Куда, черт возьми, подевалась Нелл? Мрачные предсказания помешанных на конспирации олухов, услышанные по радио, смешались в мозгу. Он обогнул здание и увидел заросшее травой поле и гору старых шин. Нигде ни следа первой леди. Мэтт обежал магазин и увидел ее в будке телефона-автомата, укрепленного рядом с воздушным шлангом. Дьявол! Нелли испуганно вздрогнула. Мэтт уронил пакет и ринулся к ней. Она что-то быстро сказала и повесила трубку.